Глава 6. В воскресенье в 4 часа пополудни Джордж во второй раз за уикенд вывел свой Saab за пределы города. Дом Джеральда Маклина находился в Ньютоне, богатом предместье западнее Бостона. Джордж поехал по Коммонвелс-авеню под знак нефтяной компании Citgo и мимо высокой ограды парка Фенвей. Вспомнил о дневном матче Рейса. Примечание. Tampa Bay Rays — профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в высшей лиге. Конец примечания. Не напарись он на лиану в пятницу вечером и не согласись выполнить это дурацкое поручение, сидел бы, скорее всего, в баре своего дружка Тедди, пил холодное пиво и смотрел игру. Внимал бы Тедди, который начал расписывать тонкости, из-за которых Red Sox продули в этом году. После Джордж, может быть, позвонил бы Айрин и выпытал, что у нее на обед, или не позвонил бы и поглощал в баре знаменитых кальмаров Тедди, приготовленных по-рудайлински. Но вместо этого он вез незнакомцу почти полмиллиона долларов в спортивной сумке. Когда накануне Джордж согласился помочь, Лиана позвонила из его дома Маклину и договорилась о передаче денег. Джордж старался не подслушивать, как Лиана обещала бывшему, что пришлет к нему домой курьера с деньгами. Однако в квартире размером с половину теннисного корта сделать это было сложно. Она сказала что-то о большей части денег, подчеркнув, что речь идет не о всех. Джордж как минимум дважды слышал слово «прости». Процедура была назначена на следующий день. Диалог не показался дружеским. Лиана позвонила и подружке-медсестре. Та сказала, что вероятность разрыва почки у Джорджа очень мала. Пусть следит за кровью в моче, ее должно стать не больше, а меньше. Его это не успокоило. После этих звонков Лиана сказала Джорджу, что ей нужно съездить за деньгами. Утром она принесет их к нему домой. «Где ночуешь?» — осведомился Джордж и моментально возненавидел себя за вопрос, прозвучавший так, будто он подбивал клинья. «Не в Нью-Эссексе. Раз там ошивается Донни, остановлюсь в отеле. Как-нибудь разберусь. Можешь остаться, поспишь на кушетке. Не думаю, что это хорошая мысль. Донни теперь знает твое имя, а значит и адрес. Он уже наверняка следит за этим местом. Тогда тебе, может быть, вообще не стоит уходить?» «Нет, все в порядке. Я вижу Донни насквозь. Он просто пытается запугать меня, чтобы ошиблась и показала, где деньги. Ему, должно быть, посулили немалую долю, и он, конечно, не тронет меня, пока ее не получит. Я уйду, опять стряхну его со следа, заберу деньги и залягу до завтра на дно. Где в людном месте встретимся?» Джордж предложил продуктовый магазин на бостонской Коммонвелс-авеню, и они условились о времени. «Как с тобой связаться, если понадобится?» — спросил Джордж. «Никак. Придется доверять друг другу. Я буду в магазине». «Я тоже. Если не приду, просто знай, что я почему-то сочла это слишком опасным. Если не придешь ты, я тоже пойму. Это серьезное одолжение». Проведя еще одну бессонную ночь и бестолковое тревожное утро, Джордж подольше постоял под душем, побрился и выбрал одежду, в которой выглядел чиновником средней руки и пятничной расслабленности. Он понимал, что ему незачем наряжаться для кратковременной роли доставщика украденных денег, но если придется излагать дело Лианы, то лучше быть представительным. Он рано прибыл в элитный дорогущий магазин и в ожидании Лианы принялся бродить по проходам мимо полок с естественными аглютеновыми продуктами. Они не договорились о конкретном месте, и когда настало время, Джордж перешел в переднюю часть магазина, где было много кабинок возле высоких стеклянных окон, выходивших на небольшую парковку. Он сел и сразу заметил Лиану, одетую в ту же юбку, но в другую рубашку. Она непринужденно лавировала между припаркованными Тойотами Prius, направляясь ко входу. Джордж встретил ее у автоматических дверей. «Идем внутрь», — велела она. При ней были сумочка и черная спортивная сумка. «Порядок?» — осведомился Джордж. «Все путем, по-моему. Если кто и висел на хвосте, то я не заметил их, хоть и проверялась грамотно. Давай присядем». Они устроились в кабинке, и Лиана водрузила спортивную сумку на разделявший их ламинированный столик. У Джорджа возникло чувство, что все вокруг, даже те, кто находился на расстоянии крика, зорко следят за каждым их жестом. «Здесь ровно 463 тысячи. 10 завернуты в газету сверху. Это тебе. Джерри знает, что получит только 463. Не слушай, если скажет иначе. Знаешь, как добраться?» «Знаю. Думал, ты дождешься, когда я вернусь, тогда бы я отдала мою долю. С тебя станется, но я тебе верю. Джордж помялся, положив руку на сумку. Она была меньше, чем он думал, но плотная, как будто набитая дровами, а не деньгами. «Лучше оставь при себе. Не хочу держать их в машине, когда доеду. Формально это его деньги». «Договорились». Лиана подтянула к себе сумку, расстегнула наполовину и вынула свернутый в трубку номер «Геральд Трибьюн». Джордж мельком заметил пачки зеленых купюр и быстро оглянулся, не видит ли кто. Лиана снова застегнула сумку и подтолкнула к Джорджу. «Еще раз спасибо», — проговорила она, — «великое облегчение. Не знаю, как бы я вынесла встречу с ним». «А ты не думаешь, что он уже позвал копов?» «Эта мысль донимала Джорджа с утра». «Ни в коем случае». «Ну, если там все же будет полиция, просто расскажи им все. Не надо защищать меня и помогать больше, чем ты уже помог. Я, честно, не думаю, что выйдет какая-то накладка. Просто скажи правду и верни деньги. И если сочтешь уместным, передай, пожалуйста, Джерри, что я прошу прощения. Он не поверит, но я хочу, чтобы услышал. Задним числом я понимаю, что психанула». Она улыбнулась. Джордж тоже. Спокойствие Лианы отчасти передалось ему, с утра пребывавшему на взводе. «Вряд ли ты психанула. Ты всяко стоишь полмиллиона. Думаешь?» В машине Джордж включил кондиционер и расстегнул еще одну пуговицу на рубашке. Не свалял ли он дурака, оставив 10 тысяч долларов у Лианы? Ей не составит труда сбежать с ними и не явиться навстречу. Но Джорджу почему-то казалось, что она так не сделает. Даже наоборот, деньги подстегнут Лиану увидеться с ним. Сложилось впечатление, что ей было важно заплатить и не остаться в долгу. Кирпичные четырехэтажные многоквартирки Бостона неспешно сменились зеленью и изысканными особняками Ньютона. Маклин жил на холме, что возвышался над Нонантумом, одной из 13 деревушек, образовывавших город. Джордж свернул направо, выехал на Честнат-стрит и пролетел мимо сонных лужаек и псевдотюдоровских особняков. Наконец он добрался до Твитчелла. Владения Маклина, обнесенные забором, были первыми. Притормозив у домофона, он разглядел на зеленом склоне дом в георгианском стиле. Джордж опустил стекло. Где-то вдалеке стрекотала газонокосилка, и в душном воздухе растекался острый кисловатый запах свежескошенной травы. «Пожалуйста, назовитесь», — раздался из домофона металлический женский голос. «Джордж Фосс». Он подождал, и вот узорные металлические ворота начали отворяться. Джордж сделал глубокий вдох, и бок, до этого нывший, пронзило острой болью. Образ Донни Дженкса вынырнул в памяти, как акулий плавник. Не в доме ли Донни? Вполне возможно, что там. Джордж припарковался у входа возле фургона озеленителей. Теперь он видел газонокосилку с оператором, нарезавшую круги вокруг высокого клена у восточного крыла дома. От присутствия садовника полегчало. Не станут же Маклин или Донни закапывать его в саду при свидетелях. Особняк был кирпичный, с белой отделкой. Ставни и парадную дверь недавно выкрасили в черный цвет. Джордж не успел позвонить, как та бесшумно отворилась внутрь. Его встретила молодая женщина, лет 25, одета в светло-коричневую хлопчатобумажную юбку и темно-синюю футболку, милированные волосы туго стянуты в хвост. Джордж поначалу принял девушку за дочку Маклина, но ее манеры и даже то, как она открыла дверь, выдали официозную резкость профессиональной личной секретарши. «Мистер Фосс?» «Да, это я». «Входите, он ждет вас». Джордж переступил порог. Снаружи дом Маклина казался показушно шикарным, но это не шло ни в какое сравнение с роскошью внутреннего убранства. Вестибюль был вдвое больше олимпийского плавательного бассейна, прямоугольник со сложным орнаментом и отделкой из белого мрамора. Деревянная винтовая лестница вела на балкон второго этажа. С потолка свисала скульптура чихули, переплетенные трубки из разноцветного стекла раскинулись, словно актиния на дне морском. Примечание. Дейл Патрик Чихули, американский художник-стекловар, знаменитый своими сложными с технической точки зрения инсталляциями из стекла в стиле environment. Конец примечания. Джордж видел похожую в казино в Вегасе. Белые стены были увешаны абстрактной живописью кричащих неоновых цветов. «Чихули?» — заметил Джордж, секретарша, и указал глазами на скульптуру. Девушка посмотрела туда же, но его познания в искусстве не произвели на нее впечатления. «Мистер Маклин сейчас будет, ждите здесь». Она проводила его к белому порталу, до которого было ярдов 200 белого мрамора. хотите чего-нибудь выпить?» «Нет, спасибо», — ответил он. И она свалила, бесшумно ступая в своих эспадрильях. Джордж вошел в комнату, которая напоминала библиотеку, но без книг. Окон нет, обшито деревом, кожаная мебель и несколько напольных глобусов, в том числе похожих на антикварные. Комната так разительно отличалась от вестибюля, что Джордж обернулся, желая удостовериться, что тот ему не приснился. Здесь было неуютно. Он будто миновал прихожую наркобарона из Майами и очутился в тайном убежище лорда Уимзи. Примечание. Лорд Уимзи — герой детективных романов Дороти Сайерс. Конец примечания. Стены были увешаны картами в рамах, одна из них достаточно пожелтела от времени, чтобы соответствовать высунувшемуся из океана морскому чудищу. Джордж как раз изучал ее, когда вошли двое. Первый был старше, очевидно, Маклин, подтянутый, за 60, с густыми седыми волосами, недавно коротко остриженными. В черные брюки заправлена рубашка в красную клетку. Он казался мелковатым и явно положил жизнь на то, чтобы это компенсировать. Несмотря на возраст, его плечи выглядели крепкими, а живот плоским. В нем не было ничего особенного, за исключением пряжки ремня. Ее было невозможно не заметить. Большой стеклянный овал, в котором засел черный скорпион, похоже, настоящий. Он крепился к желтому войлоку и был оправлен в серебро. Второй мужчина был выше ростом, примерно с Джорджа, но вдвое шире. Из тех, кто только слегка раздается выше пояса, зато ниже бывает неохватным. На нем были слаксы цвета хаки с футболкой Red Sox, потакет, заправленный под эластичный ремень. Голова — копия туловища, массивные подбородок и щеки, но суженный череп. Черные волосы зачесаны на сторону, безупречно ухоженные усы. «Деньги в сумке?» — спросил старший, мотнув головой в сторону Джорджа. Джордж кивнул и протянул сумку. Здоровяк, неуклюже, как утка, приблизился, взял ее и протянул старшему. «Обыщи его, диджей», — велел тот. Мужчина, которого назвали диджеем, повернулся к Джорджу и знаком велел поднять руки. «Не возражаете?» — осведомился он. Тот ответил, что не против, и подчинился. Диджей быстро прохлопал его по бокам, от лодыжек до подмышек. При этом он не нагнулся, а медленно припал на колено и также неторопливо выпрямился. Сустав внятно щелкнул, и Джордж вздрогнул. Что они ищут? Оружие или микрофон? Скорее всего, и то, и другое. Пока проходил досмотр, Маклин поставил спортивную сумку на приставной столик, расстегнул ее и ловко перебрал пачки. Закрыл молнию. Джорджу почудился вздох. «Чист», — доложил диджей. «Хорошо, спасибо. Оставь нас на минуту. Деньги забрать? Не надо, я сам». Диджей вышел и закрыл за собой дверь. Маклин сделал пару шагов по направлению к Джорджу. Было ясно, он не собирался проделать весь путь, чтобы пожать руку. «Вы дружок Джейн?» «Да, он самый». «Ненадежный статус», — заметил Маклин и безрадостно улыбнулся углом рта. Джордж ощутил себя малышом, который впал в ступор перед взрослым. Маклин вздохнул снова. «Ну что ж, присаживайтесь». Джордж сел на стул с кожаной обивкой, тот слабо скрипнул. Остро запахло ароматическим чистящим средством. Маклин присел на самый край дивана, будто не собирался задерживаться здесь дольше необходимого. Руки он положил на колени. Красное лицо под ежиком белых волос, щелочки глаз, практически безгубый рот. Джордж услышал, как газонокосильщик выключил свою машину, потом завел опять. До него донесся пронзительный вой пополам с жужжанием. «Простите, запамятовал ваше имя», — повинился Маклин. «Джордж Фосс. Мы с Джейн недолгое время вместе учились в колледже, много лет назад». «Пусть будет Джордж Фосс. Я просто не исключаю, что имя вымышленное, но цепляться не стану. Еще, думаю, она устроила тебе ад, иначе бы тебя здесь не было». «Думайте что угодно, но она моя старая приятельница со студенческих лет». Маклин фыркнул и взялся за переносицу. «Разумеется, но если она только однокурсница, какое вам дело?» «Просто оказываю услугу». «Вам тоже, насколько я понял, вам вернули деньги». «Вернули часть моих гребаных денег». «Правильно. А вы теперь отзовите Донни». Тонкие губы Маклина вновь дрогнули в непроизвольной удивленной улыбке. «Отозвать Донни? От кого? От вас?» «Нет, от Джейн. Он ей угрожал». Маклин недоуменно свел брови. «О ком вы говорите?» «О Донни Дженксе, диджее». Джордж вдруг растерялся. «О типе, которого вы наняли, чтобы забрать у Джейн деньги. Мы с ним вчера виделись». Ну так вы и сегодня с ним виделись. Он только что вас обыскал. Дональд Дженкс, диджей. Это мой сыщик. Я ни хрена не понимаю, о ком вы толкуете.